Глава 25. Локальное сражение. Я открыл дверь, ведущую прочь из коридора полуподвального этажа, и увидел винтовую лестницу с каменными ступенями. Помимо нее, тут еще прописался лифт с довольно современными железными дверьми, немного побитыми ржавчиной. Нажал на желтую кнопку вызова, и двери тотчас с грохотом открылись, явив мне вместительное нутро. «Туда!» – приказал я бесноватым, указав рукой на лифт. Они послушно набили в железный ящик, как сельдь в банку, и закатили в него лорда Пена, который бледнел все больше. Он явно чувствовал себя, как человек, запертый в клетке с голодными тиграми. Да и я, если честно, побаивался одержимых. Однако данный факт не помешал мне вполне спокойно спросить старика. «На каком этаже томится маркиза?» «На третьем», – послушно ответил он и нервно улыбнулся. Мой палец нажал на цифру 3, и лифт медленно пополз вверх. Параллельно заиграла какая-то ненавязчивая мелодия, которая вторила порыкивание бесноватых. А я старался дышать через раз, поскольку воздух в лифте – мигом пропитался вонью немытых тел, которые стискивали меня со всех сторон. И, возможно, именно из-за недостатка свежего воздуха и в целом духоты, старик снова уронил голову на грудь. Но его грудь мерно вздымалась, значит, не помер. Однако ему скорее надо подышать нормальным воздухом. Благо, лифт вскоре тренькнул, и его двери открылись. Я увидел длинный коридор с красной ковровой дорожкой, украшенный лепниной потолок, хрустальные люстры, ряд окошек, несколько вазонов с цветами, шеренгу однотипных дверей и пятерых мужчин в сюртуках с саблями и револьверами. Они шли к лифту, о чем-то весело переговариваясь. Но стоило им узреть толпу бесноватых, вывалившуюся из лифта, как с их рож мигом сдуло веселье. Однако мужчины не бросились прочь с дикими воплями. Нет, трое из них стали ловко плести пассы, а еще парочка с шелестом вытащила из ножен сабли. Одержимые бросились на них, а я схватил кресло старика и вместе с ним прижался к боковой стене лифта, дабы не попасть под раздачу. У меня оружия не было. Даже той пугалки с иглами-транквилизаторами. Я во всей этой канители как-то позабыл о ней. И она благополучно осталась на ремне охранника, которому бесноватый оторвал голову. С другой стороны, чем бы она мне помогла? Тут ведь начался такой замес! В коридоре стали носиться шары яркого света, которые попадали в бесноватых и словно ослепляли их. Одержимые после контакта со светом сбивали друг друга с ног, врезались в стены и вазоны, взвизгивали, точно щенки, и, ко всему прочему, их ноги срезали плотные потоки воздуха, пущенные магом этой стихии. Ковер покрылся лужами крови и отсеченными конечностями. А тем одержимым, кому не хватило света и воздуха, в коленные чашечки вонзались крепчайшие сосульки. «Твою мать!» – прошептал я, выглядывая из лифта. «Кажись, мы напоролись на самого Дарина и двух из трех его магов. Только пироманта не хватает. Похоже, что эти ребята совершали обход, а тут мы. Ну, они и показали, что не лыком шиты. Начали умеюще разваливать мою армию, притом не убивали тела бесноватых, а лишали их возможности ходить. Грамотные ребята. Может, показать им старика, мол, у меня заложник? Сложите оружие? Но в таком рубилове это вряд ли прокатит. Значит, придется действовать по уже отработанной схеме. Я скользнул в бесовской транс, сконцентрировался и нащупал одного из боеспособных одержимых. Однако, прямо в этот миг в него угодил шарик света. Я мигом почувствовал обжигающий ужас беса и даже краешек его по-детски бессвязных мыслей, лихорадочно разбегающихся по углам. И сам бесноватый тоже куда-то хотел рвануть. Но внезапно произошло что-то невероятное. Я вдруг увидел не блестящее металлом нутро лифта, а коридор, словно сам находился в нем. И лишь спустя секунду мне довелось смекнуть, что я каким-то невероятным образом расщепил свое сознание. Мне одновременно удавалось чувствовать и свое настоящее тело, скрючившееся в лифте, и тело одержимого. Сам же бес забился куда-то на задворке головы и служил неким проводником в эту человеческую тушку. Притом я чувствовал не только сознание беса, но и сознание хозяина этого тела. Охренеть! Но мне некогда было удивляться. Вокруг шел бой. Во все стороны летели капли крови, валились отрезанные конечности, а пятеро мужчин медленно и без суеты отступали, уже почти лишив бесноватых возможности дать им отпор. Я даже успел заметить победную улыбку, появившуюся на губах мага света, высокого шатена лет 40. Но его улыбка резко померкла, когда я, одержимый, ногой раздавил голову бесноватого, ползающего по изгаженной ковровой дорожке. Череп сочно хрустнул и разлетелся, как перезревший арбуз, забрызгав мозгами пол. Получивший свободу бес мигом рванул в сторону пятерки и вселился в чувака с саблей. Мужчина стремительно изменился, выронил клинок и набросился на мага ветра. Тот завизжал, как перепуганный поросенок, а затем забулькал кровью, хлынувшей из разорванного горла. Трио его коллег предпочло отбежать, после чего маг воды впечатал в бесноватого мага целую глыбу льда. Она врезалась в него словно таран, из-за чего бесноватый впечатался в стену и упал на пол. Кости его грудной клетки оказались переломаны, но так филигранно, что тело еще могло функционировать. Поэтому бес не покидал его. Он пытался встать, но у него это не выходило. Тогда я принялся крушить черепа тех одержимых, кои ползали по ковровой дорожке. Маги попытались остановить меня, но прежде чем сосульки пробили мои коленные чашечки, я успел освободить от оков бренной плоти не меньше 4 бесов. Двое из них ринулись на трио мужчин, а еще парочка рванула в сторону моей тушки и старика, который до сих пор не пришел в себя. Я с перепуга сумел буквально за пару-тройку ударов сердца разорвать связь с содержимым и вернуться в свое тело. Но через миг в него же влетел бес, а второй ворвался в содрогнувшуюся тушку старика. Мне пришлось, как и в тот раз на корабле, провалиться в собственное сознание, дабы не дать бесу захватить мое тело. Я быстро очутился внутри своего дома сознания. А оно успело нифигово так измениться. Крепкие доски пола превратились в гранитные плиты, стены оказались сложены из грубо обработанных камней, а дверь вдруг стала толстой и стальной. Она несокрушимо поблескивала в свете электрических лампочек, которые сменили керосинки. «Охренеть!» – пораженно прошептал я. «Теперь мой дом – точно моя крепость. Но что так закалило мой разум? Встречи с бесами? Путешествие в другой мир? В эту секунду в дверь начал ломиться гигантский нетопырь. Я глянул в окно и увидел, что его когти бессильно скрежещут о металл, а на том даже царапины не остаются. И это он до второго пришествия Христа будет скрывать ее. Однако я все равно решил прекратить это безобразие. И только хотел приказать ему остановиться, как обратил внимание на свою левую кисть. Она почему-то потемнела, словно всю последнюю неделю провела в солярии. Да и цвет у нее стал каким-то до боли знакомым. И тут меня не то что осенило, нет. Скорее, в самый центр моего мозга вонзилась одна фантастическая догадка. Я даже рот раззявил и оцепенел на пару секунд. Господи, да этого же не может быть! Но, с другой стороны, весьма логично, прошептал я, хлопая глазами. Однако мою теорию надо проверить. Эй, ты, замри и стой так. Мой крик достиг нетопыря, и тот мгновенно остановился, словно превратился в шерстяной памятник. А я удовлетворенно кивнул, вышел из дома, закрыл дверь и выбрался из своего сознания. Реальный мир встретил меня затихающими хрипами и вскрывающими вены пронзительными звуками сирены. Кто-то умудрился включить ее, заметив битву на этаже. Троица мужчин не могла этого сделать, поскольку маг света лежал без головы на полу, а два его товарища превратились в бесноватых. Старик же крутился неподалеку от лифта, притом он стоял на своих двоих. В итоге у меня оказалось лишь трое боеспособных одержимых, если считать и лорда Пена. Еще несколько бесноватых ползали по полу, а один бес метался по коридору в виде бесплотного нетопыря. И он сразу полетел ко мне, а я не стал его останавливать. Бес шустро проник в мое тело и, вероятно, стал без надежды на успех долбить в дверь, ведущую в мой дом сознание. Я решительно двинулся по коридору, добивая безногих одержимых, и все выпущенные на свободу бесы проникали в мое сознание. Однако во мне горела уверенность в том, что они не войдут в мое сознание. Для чего же я их собирал? Я проводил один весьма любопытный эксперимент. Попутно мой взор скользил по цифрам, которые красовались на дверях. Но прежде чем войти в палату номер 30, я засунул за пояс два револьвера, которые принадлежали магам, и лишь затем повернул дверную ручку. Но та оказалась закрытой. Пришлось ногой выбить довольно хлипкую дверь. Косяк треснул, и она распахнулась во всю ширь, явив мне небольшую палату с белыми обоями, шкафом, столом и кроватью. К последней была привязана маркиза. На ее шее красовался кожаный ошейник, а от него к каретке вела тонкая, но очень прочная цепь. «Виктор!» Обрадованно выдохнула чуток исхудавшая девушка с красными от слез припухшими глазами. Она вскочила с кровати и метнулась ко мне, поскольку цепочка оказалась довольно длинной. Но когда маркиза увидела позади меня троицу одержимых, то тут же испуганно отшатнулась. А я успокаивающе проговорил: «Тише, тише, эти трое со мной, не рви их в клочья. Эй, ты, ну-ка разорви цепочку». Адриана еще больше выпучила глаза, когда бесноватый, повинуясь моему приказу, схватился двумя руками за цепочку и сумел разогнуть одно звено. Девушка получила свободу и, несмотря на страх, метнулась ко мне, обняла и горячо застрекотала на фоне разрывающей пространство сирены. «Я так боялась, что ты не придешь! Слава богу, что ты жив, хоть и помят! А то этот...» Она злобно зыркнула на старика одержимого. «Говорил мне, что убьет тебя, а теперь сам вон какой. Но я не понимаю одного. Почему бесноватые слушаются тебя?» «Я им пообещал трехкомнатную квартиру в центре столицы, вот они и ходят за мной». Весело выдал я, взял девушку за руку и попер по коридору. «Виктор, я серьезно!» – мяукнула маркиза. «Брось свои шуточки!» «Долго рассказывать, потом как-нибудь. Сейчас нам надо выбраться отсюда. По лестнице, наверное, будет быстрее. Она сразу ведет в гараж. Я уже успел узнать план местного учреждения». «А они с нами?» – кивнула девица на бегущих позади бесноватых. «Ага. Нам же нужны телохранители. А то мне из надежных источников стало известно, что здесь бродят охранники. Но хорошо, хоть персонала почти нет, так как выходной день. Да и старик мне еще нужен». «Зачем?» – не поняла Адриана, помчавшись следом за мной по ступеням. Ее белая смирительная рубашка весьма соблазнительно прилипла к груди. «Мне вот думается, что я могу стать его наследником. Как ты считаешь, получится? Лорд Пен подмахнет завещание, ежели я надавлю на него». Хорошая идея, может и получится, сразу же одобрила девушка, которую совсем не волновала моральная сторона вопроса. Этот мерзкий старик заслужил подобную судьбу. Он лишил меня стольких покупок. Как таких вообще земля носит? Иронично выдал я и услышал тяжелые и быстрые шаги. К стене. Быстро. Кто-то поднимается. Маркиза послушно прижалась к выкрашенной белой краской стене, а я провалился в собственное сознание, где время шло гораздо медленнее, чем в реальном мире. А оказавшись в своем доме сознания, первым делом глянул в окно. Несколько гигантских нетопырей с азартом царапали входную дверь, возле которой стоял истуканом их коллега. Он до сих пор выполнял мой приказ. Какой хороший мальчик! «Эй!» — крикнул я бесом, размахивая левой рукой. «А ну, замерли!» Те послушались меня. Застыли в разных позах, точно мы играли в какую-то детскую игру. Я безбоязненно вышел из дома, закрыл за собой дверь, заложил за спину руки и принялся говорить, расхаживая перед бесами. «Итак, господа, сейчас вы все покинете мое сознание и будете выполнять мои приказы, поскольку только я могу вам помочь. Вы уже немного знаете меня и практически считаете своим лидером, а я он и есть». Я покашлял в кулак и посмотрел на нетопырей. Их черные глаза-бусинки сверкали, точно новогодние игрушки. И на первый взгляд интеллекта в них было столько же, сколько в моем правом ботинке. Однако они уже доказали, что могут выполнять базовые приказы, но мою нынешнюю речь они вряд ли поняли. Впрочем, она служила несколько для другой цели. Я хотел повысить их интеллект и, скажем так, привязанность лично ко мне. Кажется, Люпен был прав. Вероятно, бесам, дабы вернуть человеческие черты, нужно провести какое-то время в разуме сильного мага-менталиста. Я уже сейчас понимал, что они чуть ли не с каждым моим приказом становятся сообразительнее. Но, конечно, до полной адекватности им как до Европы пешком. Я вздохнул и громогласно приказал: «Выходим из сознания и ни в кого не вселяемся без моего приказа». Сам шустро вывалился в реальный мир и успел заметить, как из меня скопом вырвались бесплотные нетопыри. Маркиза хотела заверещать от страха и неожиданности, но я вовремя закрыл ей рот ладонью и прошептал, следя за бесами, которые кружились над ступенями в метре от меня: «Молчи». Та кивнула головой, но стоило мне отнять руку от ее губ, как она лихорадочно прошептала, тараща глаза: «Виктор, кто ты такой?» «Пока не знаю. Есть две версии. Либо властелин бесов, либо король бесов. Тебе больше какой вариант нравится?» – приподнято произнес я и глянул между перил. По лестнице шустро бежал отряд из 5 человек. Но я и приказал бесам завладеть их тушками. Нетопыри тотчас рванули вниз по лестнице, а там раздались отчаянные крики. «Это какое-то безумие!» – промычала девушка и даже побледнела. «Почему?» – бросил я, продолжив спускаться по ступеням. «Я тебе сейчас объясню, что все это логично. Вот я кто?» «Виктор», – прошептала Адриана, пугливо косясь на меня. «Это да. Но еще я ментальный маг, способный приказывать другим существам. А бесы – существа. Пусть и тупые, но они могут понять, что я от них хочу. Они как щенки, коих надо тренировать. Сперва учить каким-то простеньким командам, а потом они уже будут под моим чутким контролем защищать докторские диссертации». «Но неужели никто до тебя не додумался так сделать?» Задалась вопросом аристократка, глянув на 5 новых одержимых, которые послушно ждали нас на лестнице. «Может, кто-то где-то и додумался до такого финта ушами, но в массы он не пошел», — проговорил я, на ходу сплетая ложь и правду. «У меня имелось то, чего не было ни у одного другого мага-менталиста». И именно эта вещь позволила мне стать авторитетом для бесов. Между тем, мы всей толпой промчались по лестнице и оказались перед дверью в местный гараж. Она оказалась закрытой на ключ, но одержимые несколькими ударами вынесли ее вперед ногами, после чего мы ворвались в гараж. Тут пахло сыростью и выхлопными газами. И стояла кромешная тьма. Благо, я довольно быстро отыскал рубильник и дернул его. Тотчас под потолком загорелись тусклые лампы. Их свет упал на три черные машины, которые можно было назвать праотцами фургонов. На каждом автомобиле красовался знак психиатрической клиники лорда Пена. Но прежде чем сесть за руль одной из этих машин, я приказал одержимым открыть ворота. И они справились, пусть и не сразу. «Точно умеют», словно гордый родитель, прошептал я себе под нос, поглядывая на парочку летающих в воздухе бесов. Им не хватило тел, но они даже не пытались селиться в меня или в маркизу, поскольку до сих пор помнили мой приказ. «Очуметь!»